Глава 24. На причале нас уже ждут. Мужчина мне кажется отдаленно знакомым, но хорошей памятью на лица я никогда не отличалась. В компании с ним еще один мужчина, две женщины и пара разнополых детишек. Знакомый решил тоже позвать своего друга. Здесь, на юге, это, собственно, норма. А учитывая полезность Егора, так и вовсе, люди очень приветливые. «Ий, с тобой ходить на пляж, себя не уважать!» Куксится Аня, выглядит при этом наимилейше. «Перестань, ты хорошо выглядишь!» Нашла, из-за чего париться. «Нас тут вообще немного, а до берега далеко. Даже самые глазастые, даже с биноклями, не особо что рассмотрят. Легко говорить, когда у тебя такие ноги!» После слов Ани наклоняюсь пониже и рассматриваю объект зависти. «Ноги как ноги, и лучше видали!» «Не говори, что не понимаешь. Нельзя быть настолько слепой». Выставляю руку перед собой. Аня замолкает. «Честно, Анют, встретились два одиночества. Я тебе то же самое за грудь могу сказать, но молчу же». Аня смущается. «Пошли. У Егора сыночек постарше, с малявками тяжело одному». «Не привык», — говорю, завязывая покрепче черный летний кардиган. Прошло немало времени после родов. Купальник у меня слитный, открыты только небольшие участки под грудью. Шов отшлифован, сделано белое тату. Вариантов что-либо увидеть нет, и все равно чувствую себя неуверенно. Сидит это в голове. Дело даже не в шраме, он мне в назидание о том самом важном деле в моей жизни, с которым я не справилась. «Не думать, просто не думать», — напоминаю себе. Когда мы с Аней все-таки выползаем на свет Божий, замечаю Егора на краю палубы яхты, увлеченно рассказывает что-то детям, его окружившим. Ариша так вообще стоит, прижав сложенные ладошки ко рту, со стороны кажется, ребенок не дышит. «Ваши парни пошли рыбачить, всем стало интересно», — ко мне обращается одна из девушек. «Наш сын удочку впервые в жизни увидел, столько восторга тут было пару минут назад». Девушка закатывает глаза. Думаю о том, что Егору бы не понравилось, пусть и не его, но, судя по виду, неплохой спиннинг сейчас удочкой назвали. «Ий, иди к нам, покажешь мелким высший пилотаж», — зовет Егор, смеясь. Слегка улыбаюсь девушке и иду к толпе молодежи. Простите, но особо разговорчивой с малознакомыми людьми я никогда не была. «Ну что, Ия, покажешь, чему ты за 20 лет научилась?» — подначивает меня Егор. «Если хочешь утопить и эту штуковину, то давай». Протягиваю руку ладонью вверх. Егору смешно, так весело, что едва ли не до икоты смеется. «Мам, ты на рыбалку ходила?» Шок на лице мелкого такой сильный, будто узнал, что я маленьких бельчат током пытала. «Давно, зайчик, чуть старше тебя тогда была. Раз ходила, и больше не звали». Смотрю с великой печалью на Егора-старшего. Главное не засмеяться. «Да ладно тебе, ты попросила папу тебя не пускать, мол, мошкара кусается, но я-то знаю истинную причину». Гор подмигивает, смеясь. К нам подсаживается Аня, принеся с собой средства для или от загара. Если мой Егор смуглый, то Ариша сгорает мгновенно. После процедуры тщательного натирания детей перехожу к Егору. Когда-то давно касаться его было излюбленным видом удовольствия. Время идет, все меняется. «Давай и ты расчехляйся», — говорит Егор, забирая из моих рук крем. «Еще бы шубу нацепила». «Нету шуба», — пожимаю плечами, разводя руки в стороны. «Моля шубу, ама-ама». Намек понят. Тут же отзывается и тянет руки к завязке у меня на поясе. «Только попробуй». Напрягаюсь тут же. «Что именно попробовать?» — уточняет игриво. «Шубу подарить? Или так сделать?» Тянет завязку, вместе с этим стаскивает с плеча тонкую ткань. «Поворачивайся!» Легонько задает мне направление. «В Питере смуглее была. Неправильно юг на тебя действует». «Гор, я о первом». Хочу обратно к нему повернуться, но Гор не дает, крепко в плечо мое вцепившись. «И вообще, не будь таким резким, тут дети». «Послал же Бог зануду! Дети!» Указывает взмахом руки направление. «Они там, очень увлечены. Рыбалка интересна только первые пару минут. Они же не такие заядлые рыбаки, как мы с тобой. снова шутит. Анюта и дети присоединились к компании, играют в какую-то настольную игру, которую, я уверена, захватила именно Аня. «Ноги и живот сама натрешь?» «Я могу, но ты ж начнешь возмущаться, на попе так точно!» Возвращает мне крем и поднимается. «Обещаю подглядывать!» Лукаво подмигивает. «Если бы мне было 17, и мы были вдвоем, я б еще и выгнулась как-нибудь поудачнее. Но мне не 17». В этот момент в голове мелькает мысль. «Сейчас я бы при Макаре не отказалась выгнуться». Ругаю себя за эти мысли, но чем больше ругаю, тем они чаще всплывают. Странное, скажи, кому засмеют. Зачем было себя останавливать, если хочется? Под эти мысли откидываюсь на установленный на палубе лежак, перед этим постелив полотенце, хотя уточнять и не стоило, я ведь зануда. «Мам!» Егор треплет меня за плечо. «Просыпайся! Сейчас пойдем купаться!» Открываю глаза и вижу Егора, уже в жилете. Чувствует меня ребенок с одного взгляда, поэтому уточняет, кивнув. «Я в сумке нашел, Егор мне надул. Сказал, там глубоко, и без него нельзя. Не поверил, что я плавать умею». «Поверил, просто правда, глубоко». Приподнявшись, понимаю, что поспала от силы минут 10. «Нет, не спать по ночам точно мне более не посильно». «Ну что, идем плавать?» Протягиваю руку сыну. «Давай прыгнем! Мамуль, ну пожалуйста, давай! Как в бассейне!» Конючит крош, подпрыгивая на месте. Моя слабость к этому парню выйдет мне боком. Наши спутники уже в воде. Только Егор с Аней и Аришей на палубе, не считая персонала яхты. Подхожу к кромке и смотрю в воду. «Мам, там безопасно! Нам так сказали! Ну давай же, скорее!» Энергия через уши польется сейчас у ребенка. В такие моменты осознаю, какой же Егор еще маленький. Слегка наклоняюсь и протягиваю руки. Он тут же хватается, словно маленькая обезьянка. В жилете его держать неудобно. Без жилета слишком страшно. В открытом-то море. «Только прыгай повыше!» Дает ценные указания, которые я, естественно, выполняю. «Считай!» – произношу с улыбкой. «На счет три!» произносит мой родной генерал. «Раз! Два! Три!» Прыгаем, набрав побольше воздуха в легкие. Стоит только вынырнуть, Егор начинает смеяться, искренне и заливисто. Откинулся в моих руках и хохочет, что есть сил. Настолько заразительно, что и я не удерживаюсь и присоединяюсь. «И я твою мать, ты что творишь?» Завьялов произносит с таким возмущением, что у меня волоски на коже дыбом становятся. Я, признаться, причины его возмущения даже понять не могу. Мы с Егором практикуем такое нечасто, но с тех пор, как он научился плавать и стал осмысленным, зная, как ему это нравится, я изредка соглашаюсь. «А если у тебя судорога случится?» Егор прыгает в воду и, выныривая рядом со мной, продолжает отчитывать. «Ты чего завелся? Все ведь нормально!» «В этот раз нормально!» «Больше так не делай», — произносит строго. «Егор, при всем моем уважении ты перебарщиваешь. Протест во мне нарастает, но скандалить прилюдно я никогда не начну. Обычно мы делаем это в бассейне, в открытом море впервые, но все в порядке». «Я переживаю», — произносит немного спокойнее. «Если хотите, давайте я с ним попрыгаю, тебе не стоит. Вдруг что?» По его тревожному взгляду я понимаю, какое вдруг имеется в виду. Настроение это не поднимает. Перевожу взгляд на сына, который резко перестал смеяться. Смотрит на тезку недовольным взглядом, брови нахмурены, губы поджаты. «На маму нельзя ругаться, я ее попросил!» произносит в упор, глядя на Завьялова. Не знаю, как он так может, даже мне тяжело порой зрительный контакт выдерживать долго. «Егор, твоя мама девочка, а не слабее, так уж устроено. Я за вас беспокоюсь. Открытое море опасно, здесь глубоко». Голос Егора полностью смягчается. «Давай вместе попрыгаем». «Не хочу», — произносит недовольно. «Мам, давай лучше загорать». Прикрываю глаза и вздыхаю. Знаю, что сын не может быть равнодушным, когда меня критикуют. Он вообще на удивление легко сошелся с Егором. За 6 лет дома у нас мужчина появился впервые, И, к моему удивлению, Егора это не задело. Хотя раньше ему определенно не нравилось присутствие посторонних в нашем окружении. Может быть, я просто не заметила? Боже, как сложно! Мысли в голове миллион, кишат, как мухи назойливые, параллельно помогая Егору выбраться. «Ий, прости, излишне резок был, не стоило, но я правда очень волнуюсь. Все в порядке, он отойдет быстро», — произношу, слегка приподняв уголки губ. Глаза Егора настолько грустные, мне кажется, что я слышу его мысли в своей голове. Дыхание перехватывает. Все могло быть иначе, но уже не будет. Сожаление одно на двоих.